Сталкиваясь с чудесами, мы обычно либо начинаем лгать, либо вовсе затыкаемся. Мы просто не можем иначе. Невероятные вещи требуют хотя бы недолгого молчания. Я ведь еще ничего не рассказал про самые невероятные события, которые буквально чередой пошли с того момента, как я у себя в Нью-Йорке услышал о его смерти. Прислана им видеозапись, которая никогда не кончается. Заболевание Саши и ее поистине загадочная беременность, если, конечно, это правда. То, что Уайт рассказал мне в самолете о Филе из Просони, ангеле смерти, или моя ожившая татуировка. А лгал я из-за того, что в тот день произошло в доме Стрейхерна. Это до сих пор не дает мне покоя, будто я должен открыть какую-то мрачную тайну, которую скрывал всю жизнь. Но ведь это была вовсе не моя тайна. Наверное, я просто очень любил Фила Стрейхерна и по-прежнему не хочу признаваться ни себе, ни другим, что то, чем он занимался, полностью выходило за рамки тривиального любопытства или художественных исканий. То, что он делал, было невообразимо неправильным, хотя то, к чему он стремился, достаточно понятно. Впрочем, наверное, не стоит ходить вокруг да около. А произошло вот что. По дороге я вспоминал тот день, когда Фил с Сашей в масках кровавика стояли на дорожке и махали мне вслед. Обложка тем временем что-то вынюхивал в кустах. Подъехав, я остановился, заглушил двигатель и несколько минут просидел неподвижно, прислушиваясь к наполняющим окружающую тишину, нежному щебету птиц, ядовитому жужжанию насекомых, удаляющемуся звуку машины. Перед домом вовсю цвели кактусы, которые мы вместе с ним сажали сразу после его переезда сюда. Сквозь одно из больших окон мне была видна часть гостиной и кое-что из вещей. Там что-то двигалось. Я мгновенно насторожился. В окне на мгновение что-то мелькнуло, но почти сразу скрылось из поля зрения. Голова, ребенок, мелькнувший на фоне окна. Точно сказать я бы не смог. Да и какой может быть и ребенок в доме умершего 3 дня назад человека? И снова движение, прыжки. Это и впрямь был ребенок. Коротко стриженные волосы, желтая рубашка, мелькающие над головой руки, которыми он размахивал, скача по комнате. Я вылез из машины и нашел ключи от дома, оказавшиеся на кольце вместе с датчиком сигнализации, который дала мне Саша. Идя по дорожке к дому, я надеялся еще раз увидеть детскую головку, но так ничего больше и не заметил. «Эй, вы!» Я обернулся и увидел приближающегося мистера Пайла, соседа Фила. «Как поживаете, мистер Пайл?» «Грегстон, слава богу! А то уж я решил, небось, опять какие-нибудь ненормальные поклонники. Видели бы вы, что тут творилось, когда появилось сообщение о его смерти. Просто двинутые какие-то. Это ж надо, клубы поклонников кровавика. Один толстяк даже ухитрился отломать задвижку от почтового ящика. Лично по мне, так мертвых лучше оставлять в покое. Очень-очень плохие новости, Уэбер.